Глава 32. Сегодня я совершил ошибку. Я убил неигрового персонажа. Этого нельзя было делать. Мы довольно сильный народ. Небесные птицы белых скал. Мы не оставляем оскорблений без воздаяния. Тот НПС был владельцем магазина приспособлений для ловушек в крупном поселении на 6-м этаже. Мне потребовался повар, который у него был. Но он оскорбил меня, и я его убил. Этот шаг дал мне возможность взять нужную мне вещь с полки. Но у него имелось еще много нужного. Он всегда говорил, что товар на складе, но там ничего не оказалось. Я думаю, он держал все предметы в своем инвентаре. Но похоже, что владельцы магазинов не расстаются со своими инвентарями, если их вдруг убивают. Сейчас городские стражи идут за мной по пятам. А магазин, тот, который раньше был хорошим источником для меня и многих других, больше не существует. И я боюсь, что вся операция рассыплется в прах из-за сделанного мною. Вот что мы хотели отметить, о чем продолжаем помнить. Не повторите мою ошибку. Убийство невинных должно сводить к минимуму, к случаям абсолютной необходимости. Примечание обходчика судьи Малого. Издание 8. Время до крушения уровня — 3 дня 7 часов. Церендалгор. Его больше нет. Мир еще очень горяч. Все вокруг растаяло. Одна из нас умеет летать. Она хочет вылететь наружу, чтобы поставить на место последний кристалл, после чего пузырь раскроется. И мы спустимся по лестнице сразу после того, как дело будет сделано. И спасибо за платиновый ящик. Я получил обновление для огнемета. У одного парня из моей группы теперь есть том заклинаний «Праздник здоровья». У всех-всех хорошие призы. Карл, вот и отлично. Попробуйте закончить как можно раньше. Вам самим не понравится торчать возле раскрытого пузыря. Карл, скажи, ради всего святого, в чем ты измазал руки? Спросила Пончик. Чем ты занимался? Я взглянул на татушки-близняшки. Круглое изображение солнца в первобытном стиле. Почти одинаковые, но не абсолютно. Лучи, исходившие из солнца на моей правой руке, изгибались, а на левой лучи были слегка треугольными. Различие довольно тонкое. Оба рисунка черные, но с оранжевой подсветкой. Я их чувствовал. Они были теплые и вызывали смутное ощущение дискомфорта. «Предполагаю, это символы моей новой религии», — пошутил я. Мы уже плелись в сторону колодца. Мы намеревались убедиться, что Куан действительно ушел вниз. К тому же там должна была присутствовать зона безопасности. Эти зоны держатся и тогда, когда рушится все вокруг. Пончик ехала на моем плече, так как земля была чересчур горячей для нее. Монгу нам тоже пришлось убрать. Окружающая местность была пустынна. Религии? Карл, ты о чем? Не может у тебя быть религии. Ты по воскресеньям просыпаешься в 12. Я точно не знаю, какие у вас 10 заповедей, но уверена, что много раз видела, как ты их нарушаешь. Почти все. Я рассказал ей о том, что сделал и почему, но договорить мне не дали. Мордекай. Идиоты. Кто из вас двоих это натворил? Карл. Что именно? Мордекай. В зоне безопасности только что появился алтарь. Солнечный диск и на нем чаша и череп. Я не знаю, какого бога это символы. Подозреваю, что Эмберуса. Пончик. Это все Карл, а на меня не рычи. Пончик вздохнула. В самом деле, Карл, мы могли бы не вляпываться в эту катавасию. Спустились бы раньше в колодец. Она еще раз посмотрела на мои одинаковые солнышки на руках и с отвращением фыркнула. Твой новый жакет, бандана, эти татушки... С ними ты напоминаешь иллюстрацию к сюжету в новостях о недостойном обнажении в Волмарте. Волмарт – крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли. Какой смысл для тебя самого в новой религии? Я скромно улыбнулся. Сам не знаю. Как-то боязно вызывать уведомления. Карл, да не будь ты младенцем. Мужику в отвратительных тату не идет быть младенцем. Глянь, вон там зона безопасности. Познакомься по пути с тем, что ты наделал. Хорошо бы попасть туда до того, как Имани и Катя начнут взрывать все вокруг. Я вздохнул, вызвал уведомление и повернул в сторону зоны безопасности. Само строение я не различал в темноте, только знал, что оно стоит примерно в четверти мили за колодцем. «Примите поздравления, обходчик. Вы посвятили свою жизнь и судьбу служению. Отныне вы приверженец Эмберуса, бога солнца и пепла. Ваш церковный ранг – псаломщик. Предупреждение. У вас нет класса клирика или паладина, посему вам не продвинуться выше приверженца. Подробности смотрите во вкладке «Божество». Эмберус, воплощение звездной разрушительной силы, заключает вас в теплые объятия. Он рад каждому, кто принимает стержень его философии. Он верит, что сила, единожды обретенная, никогда не должна бездействовать. Вы обязаны использовать ее, но не расточать всуе. В силу вашей новообретенной веры вы обязуетесь соблюдать следующее правило. В противном случае вы вызовете гнев Бога. Вы не вправе причинять вред вашим единоверцам, почитателям Эмберуса. Вы обязаны останавливаться у храма Эмберуса и отдавать каплю крови по меньшей мере раз в сутки. Если вы не находите храма на протяжении 30 часов подряд, вам предписывается приносить жертву у солнечного алтаря, который сейчас появился в вашем личном пространстве. 5% от всего золота в луте также следует принести на алтарь. Вам запрещается иметь в собственности или использовать любые магические предметы, благословленные Богом Хелликом. Вы обязаны успешно проходить все церковные квесты. Капля крови и несколько монет в день. Вроде бы не такая уж беда. Что такое церковные квесты, я не знал. Я не помнил описания чего-либо подобного в кулинарной книге. Это правило нервировало меня больше, чем все остальные. Пончик наверняка пришла бы в ярость от необходимости отдавать 5% золота. Но мы могли урегулировать этот вопрос, договориться, что большая часть добычи от убийств будет уходить в ее лут. В моем инвентаре не было предметов, как-либо связанных с Хелликом. Я перешел к перечню священных льгот. Доступ во все храмы Эмберуса. Все храмы Эмберуса будут появляться на вашей карте. Все храмы Хеллика будут появляться на вашей карте. Все почитатели Эмберуса будут обозначаться символом. Все почитатели Хеллика будут обозначаться символом. Все почитающие Хеллика, неигровые персонажи, обходчики и мобы, которых вы убьете, будут приносить вам на 100% больше опыта. Иммунитет к эффекту ожог. Все предпринимаемые вами физические атаки будут вызывать ожог с вероятностью в 10%. Свободный доступ в клуб «Покоритель», независимо от ваших прежних или текущих связей с клубом. Каждые 5 последовательных дней поклонения будут приносить вам милость от Бога. Дополнительные привилегии и обязанности будут открываться перед вами по мере интенсификации вашего поклонения. Все перечисленное выглядело достаточно привлекательно. В особенности доступ в клуб «Покоритель». После слов «свободный доступ» стояла звездочка, не сопровождающаяся какой-либо информацией, что внушало беспокойство. Но я не сомневался, что вопрос прояснится, стоит мне попробовать проникнуть в клуб. Впрочем, согласно последней имевшейся у меня информации, этот клуб был закрыт вследствие фигни, которую учинил там непреодолимый. С эффектом ожог все было отлично, как с иммунитетом к ядам. Они периодически причиняли жертве новый ущерб. Чего можно было ожидать от храмов, я толком не знал. Кулинарная книга не раскрывала данную тему. Скорее всего, из-за того, что она относилась к сфере клириков, которой книга уделяла отнюдь не первостепенное внимание. Я не припоминал, чтобы мне встречались какие-либо храмы, кроме тех, что служили входами в клуб «Покоритель», и не замечал, чтобы они были посвящены различным божествам. Я знал, что все клирики и паладины обязаны выбирать себе бога при выборе класса. Все они проходили через эту стадию, начиная с 3-го этажа, так что храмы должны были встречаться повсюду. Меня дожидалось еще одно дополнительное сообщение. Сообщение от Эмберуса. Я сглотнул слюну. Оформлено, как обычное сообщение в чате, но оно светилось золотом. Я кликнул его. Эмберус, моя деточка, ты воссоединил меня с потерявшимся другом моего сына. Я благодарен тебе. Я дарю тебе благо. Но наша работа еще не завершена. У меня есть для тебя два задания. Ты получаешь благо от твоего Бога. Твое телосложение укрепилось на 25% на 30 часов. Сообщение оказалось совершенно нормальным. Странно было то, что оно доставлено таким вот способом. Система характеризовала Эмберуса как неуравновешенного. Но ничто в перечисленных требованиях не выглядело безумным. Если все прочие блага будут так же хороши, тогда они стоят усилий. Как только я отключился от сообщения, пришли два новых уведомления. Против обыкновения эти два квеста озвучивал мрачный голос Бога. Новый квест. Узнать, кто убил моего сына. Гейрун убит. Узнайте, кто это сделал и по какой причине. Единственная подсказка. Когда это случилось, наиболее очевидный подозреваемый, мой брат Хеллик, участвовал в совещании вместе со всеми нами. Посети высокого клирика у алтаря Эмберуса в клубе «Покоритель» и узнай подробности. Лимит времени. Для этого квеста лимит времени не установлен. Тем не менее, тебе зачтется поражение, если ты попробуешь покинуть 18 этаж мирового подземелья до того, как эта задача будет выполнена. Награда. Зависит от того, кто ее выполнит. Вспомнив все прежние намеки, полученные в сходных ситуациях, я просчитал, что меня ждет. Хотя бы нет спешки. Я кликнул следующее уведомление. Здесь голос Эмберуса зазвучал откровенно сердито. Новый квест. Убить Хеллика. Мой брат-близнец Хелик, бог солнца и жизни, стремится убить меня и моего старшего брата Тараниса, бога грома и регента небесного престола. Он дурак, он опасность, он не имеет права существовать. Поскольку ты почитатель, на тебя возлагается задача убить его. Тебе причитается бонус, если его смерть будет мучительной. Лимит времени. Хелик должен умереть до того, как ты достигнешь 12 этажа. Если к этому времени он будет жив, тебе зачтется поражение. Награда. Итогом убийства Хеллика станет ящик небесного бога. Предупреждение. Убийство бога может повлечь некоторые непредвиденные последствия для всех обходчиков. Я глубоко вдохнул. Если Хеллик внешне похож на Эмберуса, то убить его удастся не скоро. Боги неуязвимы, и у них 250 уровень. Нет, опять-таки, этим лучше озаботиться позже. Приманка в виде небесного ящика влекла неудержимо, но думать о том, чтобы причинить вред одному из этих созданий – абсурд. Даже при том, что у Кати есть особенный болт, который лишает их неуязвимости на несколько секунд, задача выглядела попросту невыполнимой. Мы остановились у колодца, и я пересказал Пончику и Мордекаю всю информацию о преимуществах и заданиях Бога. Как я и предвидел, Пончик взбесилась от обязанности выплачивать 5% дань. «Карл, да ты должен сейчас же выйти из этой религии. Нет же ничего проще. Я не понимаю, о чем ты еще думаешь? Поражение. Так переживем. Оно не будет хуже, чем 5%. Это возмутительно». 5% – это много, но это ничто по сравнению с другими религиями. Тебе известно, что родители Беа отдавали своей церкви 20% от всех доходов? И дико злились на Беа за то, что она не жертвовала туда. 20%? Карл, да я не могу поверить. А это правда. Между тем ее отец был юристом. Деньги они гребли вагонами. Вот те раз. Тогда понятно, почему они вечно были такими недовольными. Мордекай тоже обозвал меня идиотом, но его занимали другие вопросы. Он сказал, чтобы мы как можно скорее возвращались в зону безопасности. С помощью Саманты он разобрался с тем, как можно использовать ямс, и приготовил для меня зелье. Колодец располагался на большом правильном металлическом квадрате, похожем на огромный 10 футов на 10 противень для печенья. В центре его красовалась магическая дыра. Мне стало любопытно, что происходило в этих местах до нашего прихода. Металл был забрызган свежей кровью, следовательно, по нему проходил куан. Я улыбнулся, взглянув на его голую руку, которую все еще держал в своей. Неужели я все время тащил этот огрызок? Уху! Увы, я не сумел стянуть с него хламиду или порвать ее, но не сомневался, что он уже никогда не будет применять удары молниями. Некоторые обходчики обладали способностью регенерации конечностей, но она встречалась редко. К тому же, безусловно, конечность не отрастала мгновенно. Можно было надеяться, что этот урок Куан усвоил. Пончик тоже рассматривал оторванную руку. «Сейчас он постарается покалечить нас», — произнесла она. «На нас уже точат зубы и Мэгги, и Маэстро, и Люсия. А этого тебе надо было убить». «Я бы и убил, да он умотал», — ответил я. «А ты действительно сохранишь эту руку? Вот уж всем призам приз, Карл». «Конечно, надо ее сохранить. Теперь на моей карте возникла зона безопасности. Но что в ней происходило, я не видел. Пончик сказала, что там в полу люк, ведущий в землю. Куан носил на пальцах три кольца. Я стянул одно из них. Одно простое, плюс два кольца силы. Такие предметы достаточно часто встречались на первых двух этажах. Я надел кольцо себе на палец. Теперь их стало пять. Я мог носить 10 штук, но хотелось по возможности оставить свободными большие пальцы. Второе кольцо оказалось поинтереснее. Кольцо меткой стрельбы Рокарда. Это кольцо с янтарем носит имя Рокарда, одного из самых злосчастных обходчиков подземелья. Этот арковидный вояка прославился своей неуклюжей способностью налетать в последний момент и утягивать заслуги других обходчиков у них из-под носа, забирать лучший лут и опыт. Его ненавидели все. Любопытный факт. Этот тип возглавлял десятку лучших в свой сезон, пока его не зарезала во сне родная мать. К счастью для вас, времена изменились, и теперь обходчики не могут быть убиты другими обходчиками в зонах безопасности. А жаль, если честно. Кольцо открывает вам доступ к способностям зрелый и снаряженный. Я ознакомился с тем и другим. Зрелый. На вашей карте обозначаются все существа, чье здоровье ниже 50%. Это преимущество не расширяет зону охвата вашей карты, но в сочетании с другими навыками, такими как следопыт, существенно упрощает подонкам воровство чужих заслуг. Значит, репутация Куана неудивительна. Описание не грешило против истины. Действия такого рода легко могли принести Куану опыт меткой стрельбы. Я вспомнил события, имевшие место незадолго до окончания предыдущего этажа, когда Куан попытался убить босса провинции, на которого охотились Мириам Дом и ее непреодолимый. Куан украл у них добычу и сбежал. Вторая способность была не столь полезна, но на следующем этаже это должно было измениться. Я усмехнулся. Снаряженный. На вашей карте отображаются все неспрятанные существа, имеющие на себе детали магической амуниции. Знание особенно полезно, если вы хотите тусоваться с настоящими модницами, а не с примитивными ряжеными. Оно также поможет подобраться к кому-нибудь сзади, тюкнуть по голове и умыкнуть его пожитки. Я и это кольцо надел себе на палец. Последнее кольцо не было колдовским. Я только таращился на него, пока не понял, что оно из прошлого. Золотая полоска на указательном пальце. Снять его было непросто. Мешал маленький диаметр. Я покрутил его и потянул. Палец хрустнул. Я присвистнул. Описание было простейшим. Глупое золотое кольцо. Ценности не имеет. Бросьте его. Я поднес его к подплывавшему к нам светящемуся шару и разобрал выгравированные на внутренней поверхности едва различимые буквы. Моему папе. Я насадил кольцо обратно на палец Куана, но оно не налезло до конца. Тогда я оставил его у начала первой фаланги и забросил всю руку в инвентарь. Далее я прикоснулся к металлическому листу, за которым скрывался колодец. Я был готов к тому, что обожгусь, но металл оказался прохладным. Я стал толкать его, как санки, в сторону зоны безопасности. Толкать было легко. Я подумал, что нам лучше всего находиться в непосредственной близости от пути к спасению. Не хотелось оставаться в недружелюбном мире. Предстояло сделать еще немало. Однако мы застряли в этом месте, и следовало быть готовыми к любому повороту событий. Катя. Луис только что поел супа из обезьяны, и теперь ему нехорошо. Он удрал в туалет личного пространства, и я не успела его задержать. Я выругался, метнулся к меню, вызвал вторую закладку в блокноте и стер все личные записи, включая карту и наши координаты. Затем написал: «Луис, если видишь, молчи». Слова подчеркивались автоматически, а магическое перо тем временем начало писать их на листе бумаги, прикрепленном к внутренней стороне двери туалетной кабины. Подчеркивание остановилось после «Луис, если видишь». «Предупреждение. У вас закончились чернила». Я подавил стон. Когда я проверял запасы в последний раз, у нас оставалось полфлакона чернил. Флакон стоял на полочке, которую я соорудил и прикрепил к двери туалета с внутренней стороны. И Катя, и Пончик помнили, что дверь следует открывать осторожно, поскольку она шаталась. Этот кретин мог пролить чернила, тем более если рванул в туалет, чертя голову, и впечатался в дверь. Ванная комната в нашем личном пространстве была устроена так же, как во всех общих зонах безопасности. Раковина с зеркалом на одной стене, покрытой розовой плиткой, обновленный душ, напротив – туалетная кабинка. На ее металлической двери имелась задвижка. Вообще комната выглядела так же, как стандартная ванная комната с туалетом в прошлом. Ванные комнаты не были уединенными строениями, как те, что были беспорядочно разбросаны по всему пространству подземелья. Внутри широкой туалетной кабины был установлен унитаз. Имелись писсуар и магическое ведро для мусора. Мордекай, как я полагаю, в ванной комнате не пользовался, тогда как Катя, напротив. Неигровым персонажам вход в ванную, равно как и в другие комнаты, в частности, в тренажерный зал и в мастерскую, без сопровождения был заказан. Когда драмадерам-деткам требовалось туда, мы или отсылали их обратно в зону безопасности, или просто просили потерпеть. Если обойтись без похода в ванную было нельзя, как тогда, когда снаружи Бог крушил весь мир, Катя провожала малышей туда, куда надо, и тогда же пополняла запасы бумаги, чернил и перьев, чтобы юная поросль вовремя увидела все это богатство и не общалась вслух. С другими обходчиками, нашими спутниками, ситуация была другой. Доступ в ванную комнату был им открыт, когда они находились под нашей крышей. Тем не менее, мы просили всех пользоваться санитарными помещениями в смежных зонах безопасности. Катя ссылалась на то, что объемы выделяемых нам предметов гигиены ограничены, что было правдой. Но было и другое основание. Туалетная кабинка была единственным местом, где мы могли обмениваться сообщениями с другими обходчиками, не на виду у посторонних. Поначалу мы попробовали обмениваться сообщениями, используя Мордекая в сухой стираемый маркер, но бот-уборщик неизменно удалял записи. Тогда я сообразил, что волшебная бумага, ручка и набор перьев, комплект автора из кофейни, будут даже лучше. Я прикрепил бумагу на стену внутри кабинки при помощи магнита, который забрал в лут из комнаты босса-соковыжимателя еще на первом этаже. Если Катя писала что-то магическим пером, написанное появлялось в моем блокноте, и я мог отвечать без задержки. Пончик также могла использовать этот метод, но для этого ей приходилось запрыгивать на полку, где стояла чернильница, и писать, держа перо в зубах. Она воспользовалась этим способом лишь однажды, чтобы написать: «Карл, это не для меня». Катя убрала все принадлежности, когда мы набили свое личное пространство беглецами из рушащегося города. Но потом возвратила перья и бумагу на место, чтобы сообщить координаты своего места пребывания. Она не успела удалить информацию, когда ворвался Луис. «Луис, эй, Карл, ты не предупредил, что у тебя в ванной духи? Кстати, никогда не ешьте обезьяний суп. Говно!» «Карл, мы подойдем к тебе через минуту. Может, пока испытаешь магический душ? Бафов тебе не будет, но попробовать, думаю, все-таки стоило бы». «Луис, угу». Прием, заткнувший его на минуту. «Мы закончили установку колодца возле люка зоны безопасности, прорубленного в каменной поверхности земли. Я открыл люк, спустился по короткой лестнице и оказался в пабе с вполне обычным интерьером». «Входим во всевидящую тоску». Владельцем зоны безопасности оказался циклоп человеческих габаритов. Его заметно удивило наше появление. Он был завернут в лохмотья и вообще выглядел как бездомный. Звали его Зандер. «Привет!» «Привет!» — выговорил он. «Я думал, вы все ушли. Что там за возня за дверью?» «Это один бог», — ответил я. «Его уже здесь нет». Циклоп Зандер кивнул. «Хотя бы пророк умер. Если хотите есть, вам не повезло. Все мои запасы тю-тю. Остались только консервы Джимбо и крекеры». Я заверил его. «Это ничего. Мы только пройдем насквозь». Я остановился перед входом в личное пространство. «Послушай, ты знаешь, есть тут поблизости клуб Деспирадо?» Хозяин наклонился над барной стойкой и потер поросший седой щетиной подбородок. «Был один в соседнем кратере, но пешком туда, ого-го! Да я не знаю, есть ли еще тот клуб. Еще один был в туннелях, но когда королева крыс умерла, там все заполонили черви. Я не решаюсь туда ходить». Я поблагодарил и перебросил ему золотую монету. Он попытался ее поймать, но промахнулся, и мы вошли в личное пространство. «Карл, мы сейчас в космосе. Сомневаюсь, что нам будет легко попасть в клуб Деспирадо. Так что командование переходит к тебе. Катя присоединится, чтобы помогать с ориентированием. Напомни своим, что действовать необходимо быстро. Сколько пузырей у нас впереди?» «Имани. Условиям соответствуют всего 8 пузырей. В восьмом только один обходчик. Всего обходчиков больше 500. Большинство сосредоточено в первых 4 группах. Еще некоторые умоляют нас о помощи, но им придется дожидаться второй фазы. Для того, чтобы мы могли прийти на помощь людям, замурованным в пузырях, эти пузыри должны были отвечать ряду требований. Во-первых, требовался человек, имеющий доступ клуб Деспирадо. Во-вторых, все, кто выжил в пузыре, должны находиться в одном секторе. Второе требование представлялось трудноисполнимым. 3 из 4 замков должны быть взяты. Все, кто находится вне этих 3 замков, должны быть убиты. Или же какое-то сочетание этих 2 условий. Но бывает так, что люди не знают точно, что тот или иной сектор свободен от обходчиков. И мы не хотели выпускать одичавшего бога в закрытый пузырь, в котором, возможно, присутствуют обходчики, не имеющие возможности вырваться наружу. Данное правило установило Имани в качестве оплаты ее содействия нашим задачам. Она категорически не желала способствовать бегству обходчиков из пузыря, когда нет уверенности, что внутри никого не осталось. Нельзя бежать, пусть даже остался всего один человек. Несомненно, Элли умела мастерски определять, когда в ее присутствии лгали. Она, Катя и Имани беседовали с разными людьми в Деспирадо, и она уже отсеяла нескольких обходчиков, установив, что они врали о населении своих пузырей. Честно говоря, был рад, что не разделял это их увлечение. У нас оставалось еще 3 дня. Мы обратились с просьбой ко всем, кто не соответствовал требованиям, приложить все усилия. Мы обещали всяческую помощь, какая только была в пределах наших возможностей, но что-нибудь более существенное лежало за этими пределами. «Пончик, и еще скажи им, что если они попробуют зажилить ворота, Карл вырвет у них руки, как у Куана». «Имани, Карл, это правда, что ты вырвал его руку?» «Пончик, прямо из плеча, как ножку из курицы. Он эту руку сохранил и хочет использовать как скребок для спины». «Элли, господи, хоть бы показали в итоговом выпуске». «Карл, напомните им, насколько велика опасность. Не задерживаться, прорваться и стоять в стороне от ворот. План у нас был простейший. Каждая группа в полном составе должна была собраться у входа в клуб Деспираду своего пузыря. Человек из первой группы входит и прибирает части ворот. Те, кто снаружи, вызывают координаты, полученные от Кати, и ворота открываются. Так как расстояние скромное, потребуется меньше минуты на то, чтобы портал открылся. Ворота уже открыты, все проходят через них и оказываются в горбатом городе возле местного Деспираду. Последним появляется привратник. Как только все проходят в ворота, они закрываются, и в закрытом пузыре возникает одичавший бог. Тем временем привратник возвращается ко входу в Деспираду и передает ворота следующему, и так далее по цепочке. Вот ворота переданы, и команда Лэнгли ведет спасенных к колодцу. Все спускаются. Мы не хотели допустить, чтобы наверху миски, нет, половинки миски, стараниями Ортра, собралась большая масса народа, поэтому была принята четкая установка приступать к спуску, не мешкая. Если фаза 1 пройдет гладко, то весь процесс займет около получаса, а когда дело будет закончено, в пузырях в плену будут находиться 8 одичавших богов, и не исключено, что 8 настоящих богов будут рыскать по лакуне, разыскивая одичавших. Меньше всего мы хотели получить еще 8 мировых квестов, таких как последний. Таков был риск бедствия в самых разных формах. Мурдыкай советовал всем оставаться в своих зонах безопасности на случай, если бог нападет на их мир. Этот бог рано или поздно уберется во свояси, особенно если поблизости объявится другой бог. Боги любят или драться, или драпать, а чаще то и другое сразу, когда они встречаются не на 12-м этаже, а где-нибудь еще, сказал нам Мурдыкай, когда мы приступали к разработке наших планов. Отвлечь бога проще всего, если подсунуть ему другого бога. Когда такое случается, эти боги быстро являются без зова толпами. Я десяток раз такое видел, если не больше. В этом плане меня серьезно беспокоили два возможных действующих лица. Во-первых, Грул или другое божество, пользующееся поддержкой. В общем, то, что шныряет по нашему пузырю и хочет утвердиться в нашем мире, чтобы раздавить всех и вся. А второе – Мэгги, которая ожила в нашем пузыре и наверняка одержима той же целью. Мы направили Гвен и ее людей на борта миски, на сторожевую вату, пока никто из них не видел следов Мэгги и ее деятельности. Имани. Итак, внимание, мы приступаем к извлечениям. Передайте всем, с кем вы на связи. Если вы не входите в группу, отправляйтесь в зону безопасности. Если ваш пузырь раскрыт, вам лучше всего начинать спуск. Если вы увидите бога, объявляйте об этом в чате, чтобы мы отслеживали его перемещение. «Идемте», — сказал я вслух. Вокруг нас не было никого, кроме драмадеров и перевертышей. Я поручил Луису охранять Катю на пути к Деспираду. После этого ему и Фиросу предстояло участвовать в заботах об эвакуируемых. Он прорычал что-то эдакое насчет нечисти в туалете и собирался еще добавить, но Катя положила руку ему на плечо и стиснула так, что даже до него дошло. Лучше заткнуться на... Тем не менее, любитель подсматривать мог бы вычислить, какие слова он выкрикивал. Я надеялся, что все его откровения утонули в общем шуме. Пончика я отправил в ее комнату, чтобы она отследила комментарии наших социальных медиа. Кошка должна была предупредить, если бы заметила какие-то признаки того, что кто-то где-то догадывается о смысле наших приготовлений. Мурдыкай возвратился в мастерскую, чтобы повозиться со второй порцией зелья, которое он создавал из ямса. На каждую порцию уходила 1/8 нашего запаса этого продукта. Я сказал ему, что нужны минимум 3 порции для меня, Кати и Пончика. Далее оставалось только ждать. В главной комнате зоны безопасности дети смотрели на главном экране последнего единорога. The Last Unicorn, 1982. Полнометражный мультфильм по одноименному роману Питера Бигла. Коробка сока в ее человеческой вариации сидела там же, с маленькой гномочкой Бонни на коленях. Несколько секунд я смотрел, как она гладит детскую головку, и думал обо всех неигровых персонажах, которых уже убил. И думал о десятках тысячах, которым предстояло быть убитыми при осуществлении четвертой фазы нашего плана. Им лучше там, где они мертвые. Мы освобождаем их. Я думал о Куле, авторе записей в кулинарной книге, о том, кто принес в жертву все, чем обладал, только ради того, чтобы убить двух админов. Я думал о Пристли, авторе 14-го издания, лучшего источника сведений о 9-м этаже. Я думал о том, как повел бы себя каждый из них на моем месте. Кули повел бы себя в точности так, как ты. Пристли не так. Прежде всего, мы с Пончиком должны были вернуться в пузырь 543. Нам предстояло пуститься в путь на следующее утро по окончании второй фазы. Но нельзя будет рисковать, если вокруг рыщет толпа ополоумевших богов. Что случится с нами дальше, определит следующий час, решающий. Я был готов лезть на стенку, настолько мучительно было бездействие. К счастью, я открыл не все свои ящики, так что занятие у меня нашлось. Все мои спутники уже открыли свои платиновые квестовые ящики. Почти во всех содержались замечательные призы. В основном свитки с заклинаниями. Пончик получила мерцающие ножки, дешевое заклинание, предназначенное для того, чтобы Монго или любой другой миньон приобрел фантастическую быстроту на столько секунд, насколько баллов оценивался его интеллект. Пончик безумно обрадовалась. Катя приобрела Ханзо, киборг-ниндзя из видеоигры Overwatch, заклинание для подманивания мобов. И Луис, и Фирос также получили заклинание, но я не знал, какие именно. Гвен досталось новое копье, которое немало ее воодушевило. Трен получил ящик подписки, такой же, как Пончикова книга этажа, только со свитками. Я же начал со своих достижений. Открыв первое, я услышал звуки органного гимна. Новое достижение. Божий человек. С тех самых пор, когда первая обезьяна взглянула на небо и увидела, что там что-то мерцает, вы, мясные куклы, пытаетесь обратить 20 фунтов экзистенциального смысла в 10-фунтовый мешок хаоса. Вы обрели религию. Вы привели себя к жизни в благоговении и благочестии. Наконец-то пришло время последствий всего, что вы совершили. Награда. Одним из величайших свойств религии является непоколебимая уверенность в том, что вы правы. А все, кто не верит в то же, что вы, ошибаются. Это прекрасная награда, но не забывайте также о вечной жизни. Это весомый коммерческий аргумент в пользу ваших оппонентов. Да уж, позабавили. Маленький перевертыш уселся на край кухонного стола и вытаращился на меня. Я взглянул на него и произнес: «Система ИИ катится в тартарары». «Хорошо», — отозвался ребенок и вернулся к своему фильму, не заметив моей неуклюжей попытки пошутить. «Новое достижение. Безрукий. Вы вырвали руку у обходчика, вашего товарища. Голыми руками, дерьмо же святое. Награда. Вы получаете серебряный ящик дикаря». Кроме этого, я заработал еще несколько призов, связанных с самолетом, плюс достижение за заметный ущерб, нанесенный мной при пребывании в неуязвимость. Впрочем, все это воплотилось всего лишь в ящиках низкого уровня, не содержавших ничего примечательного, за исключением нового зелья от динозавров. Мне оставалось открыть два ящика. Мой фанатский ящик был недоступен в течение еще 12 часов. Мой первый ящик дикаря. Такие предназначались тем, кто убивает в игре. И я не жаждал увидеть его содержимое. Я не хотел, если это возможно, обзаводиться черепом, и втянул голову в плечи, когда ящик открылся. Оттуда выпала пара наручников, обернутая в красный пушистый бархат. «Заколдованные наручники, мое кодовое словосочетание, сильнее, папа. Вы знаете, что это за вещь? Такая была в шкафу у вашей мамы, и ваш папа наверняка не так, чтобы не знаком с ней. Она предназначается для того, чтобы сковать вместе пару запястий. Эта усовершенствованная пара наручников магически перезаряжается. Чтобы разбить наручники, требуется сила не меньше 200. Ключа к ним нет. Вы сами запираете и отпираете их магическим способом. Кроме того, вы можете придумать кодовое слово или словосочетание, которое будет отключать наручники. «Вот это бляха-муха!» – пробормотал я. Платиновый квестовый ящик заключал в себе магическую книгу. Я взял ее и повертел в руках. Черный кожаный переплет на ощупь был теплым, и на нем красовался череп. Я взглянул на потолок и улыбнулся. «Приятно, наконец, оказаться на одной волне с вами!» Я открыл книгу, отчего она засветилась, и заклинание самопроизвольно добавилось к моему собранию. Свисток. Стоимость 5 маны. Свисток, известный также как «сюда свинка-свинка» или «ночной ужас», применяется на охоте или в артиллерии. Он предназначен для тех, кого не волнует, узнает ли жертва о его приближении. Все эльфийские канониры из сновидения знакомятся с этим заклинанием, как только достигают совершеннолетия. Каждый, кто сидит в траншее, испытывает позорный страх перед звуками, которые производит это заклинание. Цель. Зона радиусом в 1 километр от заклинателя плюс по 500 метров на каждые 10 баллов его интеллекта. Внешние факторы и препятствия могут увеличить или сократить дальность действия. Длительность. Незамедлительно. Свист распространяется со скоростью звука. Восстановление. 5 минут. Свисток рассылает свист, уловимый ухом всех необходчиков и неотмеченных красных мобов, окружающих вас. Он отметит цели, находящиеся вне вашей карты. Цели, достигнутые свистком, услышат свист, но не будут знать, откуда он исходит. На высших уровнях вам будет предоставлено больше информации о цели. На 5-м уровне вы сможете насытить свист ужасом. Я пожалел, что заклинание не воздействовало на мобов и обходчиков. Но ничего страшного тут не было. Это заклинание следовало использовать на 6-м и 9-м этажах. Оно настигало неигровых персонажей и, что важнее, элиток и охотников. Катя, подействовало. Первая группа уже идет сюда. Пончик, ворота у этой команды? Катя, нет, она уже закончила и передала их следующей группе. Перемещение тут происходит очень быстро. Луис. Как же они кричат, как же они счастливы. Меня только что обняла знойная орк-цыпка. Фирос. Полуумная какая-то, только не говори коробки сока. Карл. Хорошо, держите меня в курсе. Я присел на корточки и принялся ждать.